После церемонии, во время которой собравшиеся сыграли на носах марш изобретателей, самый длинный патентонец поднес ко рту сетку из стеклянной проволоки величиной с карманные часы и начал говорить. Удивительным изобретением была эта сетка. Она переводила патентонскую речь на любой другой язык, нужно было лишь установить стрелку. Приветствие патентонцев сказанцы услышали на своем родном языке. «Достопочтенный гость!» — обратился оратор к пану Кляксе. «Отважные путешественники! Прежде всего я хочу сказать, что в Патентонии существует высокий сан гроссмеханика, который соответствует сану великого сказителя в вашей стране. 3 года назад, когда патентное бюро установило, что самое большое число изобретений принадлежит мне, я принял власть из рук моего предшественника, патентоника 28-го, и правлю теперь под именем патентоника 29-го. Тому, кто превзойдет меня числом изобретений, я передам власть как моему наследнику. Таков закон нашей страны». Тут все хором закричали: «Элла, Белла, патентоника, дурелла», что по-патентонски должно было означать: «Да здравствует патентоник 29-й». Оратор продолжал: «Я счастлив, что могу приветствовать в нашей стране такого великого ученого, как пан Амброжи Клякса, которого я хочу поблагодарить за его гениальные идеи. Они не могли быть осуществлены на его родине из-за недостатка материалов и отсталой техники. Но их описания и наброски, свидетельствующие о гениальности этого ученого, дошли до нас и позволили сделать много важных изобретений». При этих словах гроссмеханик низко поклонился, еще раз поцеловал пана Кляксу в ухо и продолжал: «Позволь, достопочтенный гость, перечислить изобретения, которыми мы тебе обязаны. Итак, на первом месте увеличительный насос. Благодаря ему мы смогли увеличить наш естественный рост на 1/3. Я хотел бы продемонстрировать это изобретение». Патентонец вынул из кармана насос, похожий на обыкновенную масленку, приставил его к уху пана Кляксы и несколько раз надавил на донышко. В то же мгновение наш ученый начал расти и через несколько секунд сравнялся с патентонцем. Это было просто поразительно. Сказанцы с завистью смотрели на пана Кляксу, который стал почти великаном. Они сразу окружили гроссмеханика, подставили уши, назойливо требуя, чтобы с ними сделали то же самое. Только рулевой стоял в стороне, ведь он не видел, что происходит вокруг. Гроссмеханик догадался, что рулевой слеп, и, дотянувшись до слепого через головы матросов, нацепил ему на нос пенсне с призматическими стеклами. Невозможно описать радость рулевого. Он неожиданно прозрел и с изумлением огляделся вокруг. А когда гроссмеханик приложил к его уху насос и увеличил его рост, счастью рулевого не было границ. Остальных сказанцев гроссмеханик вежливо, но решительно отстранил рукой, поднес сетку ко рту и продолжал прерванную речь. А вот еще изобретение, основанное на идеях пана Кляксы. Ключик, отпирающий все замки, шкатулки для сохранения свечных огоньков, играющие мы, автоматы против насморка и много-много другого. Вот только нам никак не удается наладить производство таблеток для ращения волос. У нас нет подходящих витаминных красителей. К сожалению, наша химическая промышленность не поспевает за развитием техники. «Таблетки для ращения волос? Пожалуйста!» — воскликнул пан Клякса и вынул из кармана серебряную шкатулку, с которой никогда не расставался. «Прошу вас, у меня их много». Он тут же открыл шкатулку и угостил таблетками стоявших поблизости патентонцев. Шкатулка мгновенно опустела. У тех, кому досталось угощение пана Кляксы, сразу же выросли буйные кудри. Затем капелла сыграла на носах кантату, сложенную в честь пана Кляксы. Но патентонец, видимо, еще не окончил речь. Он сделал знак, чтобы все утихли, и продолжал: «Мы никогда не развлекаемся, не веселимся. Все свое время мы посвящаем работе. Вы найдете у нас много интересного, а кое-что даже сможете взять с собой в родную Сказандию. Вы наши гости, Но дольше суток вы не должны находиться у нас, потому что мы не можем отрываться от работы. Таков закон нашей страны.